Глава 31. Если мне повезло и в целом особых ранений я не получил, то у моих друзей все сложилось не так хорошо. Темные практики, как мы к ним ни относились, тоже могут обладать достаточно опасными навыками, и в целом практика показала, что с их мистическими техниками надо быть очень осторожным, так как это не просто банальное усиление тела, а что-то, что может воздействовать не только на духовную энергию, искажая ее, но и на разум людей. Последнее очень опасно и может приводить к фатальным ошибкам. Правда, ситуация сложилась еще хуже, чем я думал. К моменту, когда я вернулся к центральному входу в отель, Джессика и Рью уже лежали на земле. Хорошо еще, что их костюмы показывали, что они просто без сознания, и ничего критичного с ними не произошло. Будь иначе, то все выглядело бы очень плохо. Впрочем, и сейчас было не лучше. Я вмешался как раз в тот момент, когда один из темных практиков пытался добить Рью, лежащего рядом с Джессикой. Я, наверное, еще никогда не двигался так быстро, используя мистические техники, и оказался как раз перед еще одним мечником, который замахнулся своим мечом. Я настолько спешил, что даже не задумываясь, ударил кулаком в ответ. Лезвие меча столкновения не выдержало, и один из осколков впился в плечо парня. «Ты еще откуда взялся?» — скривился он от боли. «Неважно», — коротко ответил я, ударом второй руки отправляя его в полет до ближайшего дерева. Дальше уже стало не до разговоров. Пусть я и оказался рядом со своими друзьями довольно быстро, но это не означало, что остальные не успели отследить мое появление. Пришлось прикрывать Рью, который уже начал приходить в себя от нападения еще двоих мечников. Тут я уже использовал жезлы и не давал им добраться до своих друзей. Хорошо, что в нашей броне находилась система стимуляции, если проще, электрических разрядов, которые могли не только запустить остановившееся сердце, но и заставить отрубившегося члена команды проснуться гораздо раньше. Правда, с принудительной активацией пришлось повозиться, и особенно сложно это делать, когда на тебя наседают сразу с нескольких сторон. Но вот Ковача встряхнуло от одного из разрядов, и он наконец-то стал подниматься на ноги, а не просто мотать головой из стороны в сторону. «Ты долго собираешься еще отдыхать?» — спросил я его, когда остановил один из мечей буквально в сантиметре от шеи парня. Как бы я ни был хорошо обучен сражаться с помощью оружия, но вот только мои противники тоже не так просты, и мне приходилось не столько не дать им достать меня, сколько защитить своих друзей. Все это многократно усложняет задачу, и приходилось бегать кругами, чтобы не дать им ранить моих товарищей по команде. «Можно было и без шоковой терапии обойтись», — все еще тряся головой, произнес Рью. «Но уж извини», — возмущенно ответил я. Еще и в этот момент пришлось подставиться под удар мечом одного из противников, и хорошо, что удалось подставить под это элемент защиты, а то получил бы серьезное ранение. Хорошо, что удалось подобраться к этому мечнику достаточно быстро, чтобы отбросить его в сторону и сконцентрироваться хоть на несколько секунд на одном противнике. За это время Ковач наконец-то достал свой молот и встал рядом с Джессикой, чтобы не дать добраться до нее еще одному темному практику. «Вы поняли, что вообще происходит?» — спросил я у Рью, наконец-то вырубив своего противника после серии обманных ударов, просто всадив в него разряд электричества. «Никого похожего на них не было в предоставленной сводке». «Похоже, обманули не только нас», — недовольно цокнул языком Ковач. «Иначе и эти ребята бы не попали в подобного рода ситуацию». «Забирай Джессику», — обратился я к нему, — «я прикрою». «Вроде я командир нашего отряда», — хмыкнул Рью, своим молотом отгоняя от себя противника, на которого, в свою очередь, напал я, очередным электрическим разрядом вырубив его. «Только тебя уже успели потрепать, а я продержусь дольше», — возразил я ему. «Тоже верно», — не стал больше спорить он. Я бросился вперед, специально привлекая к себе внимание, пока Рью взвалил на себя Джессику, пребывающую в куда худшем состоянии, чем он. Наша машина была достаточно бронирована, чтобы выдержать довольно серьезный урон, а если нет, то уже ничего не поможет. Но за время нашего боя, что я мог точно сказать, мы шли по наводке на поимку совершенно другого отряда. Здесь же будто действовало сразу несколько несвязанных команд, каждая из которых выбрала себе цели и не слишком спешили делиться с другими. Мы будто были для них лакомой добычей. Тут невольно задумаешься, а не было ли это действительно ловушкой на отряд охотников? Ну а если так, то получается наше противостояние темным практикам начинает переходить на совершенно иной уровень. Мастера же вроде говорили, что все это делается исходя из соглашения, которое смогли получить от темных кланов, и вся эта возня вызвана искусственно. Вот только что-то мне подсказывает, что не факт, что эта империя использует темные кланы для своих целей, ведь и темные практики доказывали уже не раз, что могут быть довольно изворотливыми в достижении своих. Они вполне могли все это обратить на пользу себе, и, возможно, все это далеко не первая ласточка. Просто мы с подобным столкнулись впервые. Все эти мысли неслись параллельно, пока я бросался в самую гущу сражения и пытался как можно быстрее вывести противника из строя. Темных практиков здесь оказалось гораздо больше, чем нас, но и никто из моего отряда не пытался лезть вперед и действовал осторожно, стараясь не подставляться под атаки противника. Мое появление помогло несколько перевесить чашу весов в нашу пользу. Да и как я уже подметил, они здесь были словно из разных команд, и можно заметить, что время от времени они огрызались друг на друга, чем давали нам шанс на ответные действия. Правда, все изменилось, когда к нам на огонек заявился еще один отряд, который позвали помимо нас сотрудники службы имперской безопасности. Все же мы были не единственными, кому был отправлен запрос на помощь, просто оказались здесь быстрее остальных. Они заехали на территорию отеля сразу на трех машинах и быстро выскочили из них, беря территорию перед собой под контроль. «Сдавайтесь, темные выродки!» Вышел во главе отряда своих соклановцев светловолосый представитель клана Логом. Этих ребят ни с кем не спутаешь, так как только представители этого клана обладают подобного рода аргументациями, которые являются их отличительной чертой, да и высокотехнологичного оружия у них было более чем достаточно. Интересно, что бы они сказали, если бы увидели того мечника, у которого левая рука была заменена на слишком уж навороченный протез, чтобы он не вышел из-под рук кого-то из клана Логом. Правда, их технологии я видел и раньше, и используются они даже в большем масштабе, так что тут ничего не понятно. Своими словами, эти клановые привлекли к себе внимание, вот только вместо того, чтобы их атаковать, наши противники вдруг бросились в рассыпную. Это было настолько неожиданно, что я даже не сразу сообразил, что происходит. А вот Логан, будто позволяя набрать темным практикам как можно большую фору, только спустя несколько секунд бросились в погоню. В итоге мы оказались одни посреди разрушений. «Что вообще сейчас произошло?» – спросил я в пустоту. Участвовать в погоне за темными практиками мы не стали. Как бы ни хотелось говорить, насколько мы крутые и можем справиться с любой угрозой, но эта разноплановая группа бойцов, обученная в темных кланах, здорово нас потрепала. И тут дело не только в том, что они превышали нас числом, но и в том, что мы были просто не готовы к подобному. Все эти разрушения, убитые сотрудники имперской службы и просто невинные жертвы – все это выходило за рамки того, что мы видели до этого. Во время обучения в Академии Пардес мы встречались с разными противниками, и там обычно уже чего-то ждешь и внутренне готовишься к тому, что увидишь. Здесь же подобная жестокость среди темных практиков нам была продемонстрирована впервые – да и слишком все это походило на ловушку, чтобы не быть ею. Похоже, темные кланы решили нарушить соглашение, какими бы они ни были, начать действовать самостоятельно. И как вообще на верхушке империи додумались до подобного решения? Этого я не понимал. Несмотря на произошедшее, мы остались у отеля, чтобы сюда не могли зайти посторонние люди. Необходимо дождаться другой отряд службы имперской безопасности, чтобы уже они все взяли под свой контроль. «Как ты?» – спросил я, подойдя к Кейка, которая стояла чуть в стороне от устроенного побоища и смотрела на некогда красивый фонтан, который был в данный момент разрушен, будто его подорвали. «Адриан, скажи, а ты часто видел подобную жестокость?» – не оборачиваясь ко мне, спросила девушка. «Сначала тот случай с деревней, а теперь это. Они действовали, словно мясники на скотобойне». С последним сложно не согласиться. Тела людей были практически выпотрошены, и все говорило о том, что тот, кто их убивал, наслаждался самим процессом. Делал он это неспешно, чтобы жертва могла почувствовать все грани отчаяния. При этом это был далеко не один подобный маньяк. Их было несколько, как и следов мучений. «К сожалению, все не так просто, как хотелось бы», – вздохнул я. «И то, что мы видели представителей темных кланов, не означает, что кроме них никто подобным не занимается. У нас в Академии отряды попадали в разного рода ситуации, и порой обстановка там была даже хуже, чем здесь». «И что мы можем с этим сделать?» – обернулась она ко мне, и я увидел, что ее глаза полны сдерживаемой боли. Для Эйка, которая все это время, по сути, находилась под защитой мастеров последнего приюта, все это было уже чем-то выходящим за грань ее понимания о мире. Скорее всего, это началось еще раньше, просто до этого она никак не показывала, насколько все это ее задело, и вот текущая картина окончательно добила ее. «Мы можем только бороться с подобным и надеяться, что в будущем таких ситуаций может быть меньше». Я подошел к ней и обнял доверчиво прижавшуюся ко мне девушку. «Темные кланы – это то, с чем мы можем бороться, когда другие люди на это уже не способны. Может, отчасти поэтому мы все и хотим стать сильнее, чтобы защитить тех, кто нам дорог. Иначе какой в этом смысл?»